Лидка в последнее время почти не показывалась в общаге, да и на занятиях практически не появлялась. Она собирала деньги на широкомасштабное обновление гардероба. Рентгеновских кабинетов в Москве пока было мало. Они функционировали в круглосуточном режиме. Специалистов-рентгенологов тем более не хватало, и аккуратная, добросовестная пятикурсница шла на расхват. Эйзен умудрялась отпахивать по две смены, скакала из клиники в клинику, а спала прямо на работе урывками. Но Мирра ее график знала. Знала и то, что по тех правилам, после 40 минут работы, аппаратура должна 20 минут остывать. В такой вот перерыв и вклинилась. Поставила перед подругой задачу. Лидка отнеслась со всей серьезностью. Одобрила. «Наконец-то», — сказала, — «я давно до тебя добираюсь». Первую 20-минутку отработала деловито, сосредоточенно, попутно объясняя, что и как, на посторонние разговоры не отвлекалась. Но потом, пока делала и обрабатывала рентгеновские снимки, должно быть, задумалась, с чего это вдруг Мира решила заняться своей внешностью. Эйзен на сообразиловку была небыстрая. И во время следующего перерыва, прежде чем заняться веками, уставилась своими ввалившимися от недосыпания глазищами и говорит: «Неужели ты влюбилась? Нет, не может быть». И столько в ее голосе было изумления, что Мира почувствовала себя уязвленной. «А что я, по-твоему, деревянная?» «Да, влюбилась, представь себе. Может, я тебе позавидовала?» Ей ужасно хотелось поговорить про Антона. Кроме Лидки, рассказать об этом было некому. И все выложила бы, всю правду. Если кто и понял бы, так Эйзен. К тому же она никому не натреплет. Но слово «позавидовала» подействовало на Лидку, как луковица. Черные глаза моментально наполнились влагой. «Позавидовала? Мне?» Подбородок задрожал, потекли слезы, тоже черные. «Издеваешься? Знаешь, есть женщины, созданные для счастья, как ты. А есть такие, как я, кто родился под несчастной звездой и всегда будет несчастной. И Лидку понесло, не остановишь. Видно, ей тоже очень надо было выговориться. Я сегодня утром видела его и ее. Они сели в авто, он сказал шоферу, на Белорусско-Балтийский вокзал, и они уехали. Меня не заметили, я спряталась. Как он на нее смотрел, а она на него? Нет никакой надежды, совсем никакой. Когда я их видела в театре, они просто сидели, и все, потому что вокруг люди. А тут они думали, что они вдвоем, никто не видит. Опять же, перед разлукой. Она уезжала в Берлин, он ее провожал на поезд. Я теперь много про Теодора знаю. И про нее. Они ужасно любят друг друга, это видно. У них невозможно красивый брак, как у Ларисы Рейснер и Федора Раскольникова. Раскольников едет воевать на море, и Лариса с ним. Он на фронт, и она тоже комиссаром. Его отправляют послом в далекий Афганистан, и Рейснер туда же. И всюду она едет не как жена, а с собственным назначением. Вот и у Теодора такая жена. Мира присвистнула. Лариса Рейснер для Лидки была прям богиней, недостижимым идеалом, выше всякой Мэри Пикфорд. Прям-таки как Рейснер. Конечно, они с Теодором не знаменитые революционеры, а рядовые работники наркомандела, но оба на какой-то важной, секретной работе, притом у нее своя, у него своя. Откуда ты все это знаешь? Познакомилась с их консьержкой, пила с ней чай. Что такое консьержка? Мира слышала сегодня это слово во второй раз. У Колобукова не спросила, чтобы не выставляться невеждой. У Лидки можно. Это как вахтерша. Но вахтерши в общежитии, а в приличном доме — консьержки. У Лидки был особый дар. Ее обожали билетерши, гардеробщицы, вахтерши. Там такой дом для ответработников наркомандела. Совсем как в старые времена. — мечтательно сказала Лидка. — Чистая парадная, цветы в горшках, стекла все целы, лифт работает. Все квартиры отдельные, представляешь? — Фига себе! — поразилась Мира. — Жена служит в постпредствии в Германии. Сюда приезжает по делам ненадолго, но часто. Теодор живет в Москве с маленькой дочкой. Все время ездит в короткие загранкомандировки. С ребенком остается няня. Интеллигентная такая дама. Ты бы видела, как он одевается, как выглядит. Настоящий европеец. не красавец, но такой представительный, культурный. — Погоди, — перебила Мира. — Значит, жена у него почти все время отсутствует и опять уехала? — Что ж ты жалуешься на невезучесть? Эйзен, это же фарт! Шашку наголо и вперед! Тем более вахтерши ты уже завербовала. В следующий раз не прячься от него. Пусть посмотрит, какая ты интересная. Для первого раза просто улыбнетесь друг дружке. Во второй раз кивнете, с третьего заговорите, познакомитесь. Вот ты говоришь «Лариса Рейснер», «Лариса Рейснер», а твоя Лариса, между прочим, от Раскольникова ушла, когда полюбила другого. Потому что она женщина сильная и свободная. Любовь не собачья цепь, насильно к будке не прикуешь. «Разрушить такую семью?» — испуганно взмахнула щеточкой Лидка. «Ни за что на свете. И потом ты бы ее видела». Посмотрела на себя в зеркало, пригорюнилась. «Она такая красивая, так одета. Не в случайное сбору по сосенке, как я, а во все парижское настоящее. Сколько я на дежурствах не заработаю, мне за нею не угнаться. Ну и вообще...» Она совсем погрустнела. «Разве я пара ответственному совработнику? Он на секретной службе, а у меня, сама знаешь, какое соцпроисхождение. Слушай, я не пойму, ты его любишь или нет?» «Больше жизни!» — горячо воскликнула Эйзен. «Но разве любят для себя?» «А для кого же?» «Для того, кого любишь. Чтобы ему было хорошо. А я поломаю ему всю жизнь. Я из дворян, генеральская дочь, половина родни в эмиграции. Нет, мне ничего от него не нужно. Но только видеть его хотя бы изредка, издалека. Пусть он не догадывается о моем существовании. Я не представляю, что со мной будет, если он вдруг посмотрит мне в глаза или заговорит». Схватилась рукой за грудь, длиннющими ресницами хлоп-хлоп. «Вот кому Ленчика бы одолжить на часок-другой, — подумала Мира. — Выкачал бы девичью чепуху, как насосом. Подумала и поморщилась. Почему-то вспоминать про это было неприятно. Хотя вроде бы прошло все ударно, как обычно. А Эйзен, скорее всего, была девица. Мира несколько раз допытывалась, были ли у нее когда-нибудь настоящие, не дистанционные любовники. 24 года все-таки. Но Лидка пунцовила, разговаривать о скотстве отказывалась. 100% девица, железобетонно. И при таком векторе движения останется ее навсегда. Подруга тем временем от всхлипывания перешла к реву. Затряслась вся, худенькие плечи запрыгали, началась икота, а потом... «Здрасте! Дуру вырвало!» «Хорошо в кабинете свой санузел». Вытирая плакси мокрым полотенцем, не белую, а прям-таки зеленую физиономию, Мира строго выговаривала. «Это ты себя рентгеном своим иссушила. Все время в темноте, в духоте. Не ешь, не спишь. Гляди, Эйзен, в гроб себя вгонишь!» Лидка, согнувшись, полоскала рот, постановала, а Мира разглядывала себя в зеркале. Даже с недокрашенными глазами, на одной только грунтовке, она сильно похорошела. Самой понравилась. Вроде она, а вроде и нет. А если еще стрижку сделать, понаряднее одеться? Главное, вроде бы нет соперницы. Никто не будет мешать путаться под ногами. Вот взять ее и Эйзен. Вроде обе в одинаковом положении, безответно влюблены. А какая разница? И дело даже не в том, что Теодор женат, а Клобуков свободен. Это всего лишь дополнительные препятствия, не более. Лидка просто ноет, не борется. А Мира сформулировала проблему и будет ее решать. Это дух времени. Нельзя киснуть. Надо верить в себя и вперед с шашкой наголо. Даешь! Нам ли растекаться слезной лужею? Проторчала в рентген-кабинете до ночи. Интенсивный курс повышения жен-квалификации растянулся на несколько сеансов. Сначала красоту навела Лидка. Потом Мира все смыла и попробовала сама. С первого раза получилось не очень. Со второго — средненько. С третьего уже вполне прилично. Между занятиями приходилось делать 40-минутные перерывы, когда Эйзен работала. Лидка еще и потом осталась. До самого утра полоумная. Из-за тряпок этих, из-за духов, кремиков надорвется, в больницу ляжет. По ночной слякотной улице Мира топала от Садовой через темную Плещиху домой в общагу. Смотрела на кривые дома, на разбитые фонари, на бугристую, будто покрытую паршой булыжную мостовую, всю в выщербинах. Навстречу, покачиваясь, ковыляла четвероногая. Парочка в обнимку, сильно пьяненькая. Мужчина громко рыгнул, женщина сипло расхохоталась. «Тоже ведь и у этих любовь», — размягченно подумала Мира. «Любят, как умеют. Со стороны поглядеть некрасиво, но им оно изнутри может совсем иначе видеться». Прыгая на выбоинах, мимо грохотал грузовик. Попал колесом в яму, окатил парочку грязной водой. Те на два голоса, хриплый и визгливый, матерно заорали вслед машине. «Да, наша жизнь ужасно некрасива», — подумала Мира, вспоминая утренний разговор. «Но Клобуков совершенно прав. После долгой и студеной зимы всегда некрасиво. Весна вначале грязная. Из-под тающего снега вылезает всякая гадость. Ноги чавкают в мутной жиже. Но это если смотреть вниз. А если вверх? Там синее небо, пушистые ветки вербы, свежий воздух. И скоро полетят веселые птицы. А какой воздух? Голова кружится. Все дело в том, куда смотришь. Под ноги или ввысь. Главное, о чем жалеть-то? О зиме? То есть о царе-батюшке? Про него и вспоминать скучно. Тоска и нафталин. Господи, ведь никогда, никогда в истории такого не было, чтобы народ сам стал властью. Чтобы наверху, в министерских дворцах с колоннами сидели не чужие, враждебные, а свои. Такие же, из простого народа, но лучшие из лучших. Прошедшие через огонь и воду, испытанные подпольем и каторгой, революцией и гражданской войной, умеющие побеждать и знающие, как правильно устроить жизнь. Со стороны Новодевичьего монастыря навстречу неслось черное легковое авто. Не сбрасывая скорости, повернуло, обдав ветром и ледяными брызгами. Мирра вытерла мокрое лицо, рассмеялась. Пускай, не жалко. Ведь ночь полночи, какой-то ответственный работник, свой товарищ, не спит, торопится по важному делу и сделает дело как надо, будьте уверены. Как у Николая Тихонова. И Кремль еще спит, как старший брат. Но люди в Кремле никогда не спят. «И все у нас будет хорошо».